Майя Кристалинская поет. Тебе мешало, да? Я, возражал Лефович, я. Я. Последняя буква алфавита. Распустились при Кузьмиче, слава ему. Всех распустил Карла гребаный. Книги читают, умные все стали. Небось, при Сергеиче мы не почитали. Но помилуйте, позвольте, рвались наперебой Лев Львович с Никитой Ивановичем. При Сергее Сергеиче был полный произвол. Потоптал право личности. Аресты среди бела дня. Вы забыли, что больше трех запрещали собираться? Не петь, не курить на улицах. Комендантский час. А что было, если опоздаешь? На пересчет. А форма одежды? При Сергеиче порядок был. Терема отстроили, заборы. Никогда выдачу со склада не задерживали. Пайки на праздники. У меня паек пятой категории был. И открытка от месткома. Вы путаете. Открытки это было до взрыва. Но вспомните, еще каких-нибудь 40 лет назад запрещали частный излов мышей. Кооператив в Скобл. В Свиблове? Заплетался языком тетеря. От метро 5 минут. Район зеленый. Понял? Мы не Рабиновичи, чтоб в центре жить. И правильно всех вас сажали. Позвольте, мы же говорим о Сергее Сергеевиче. Очки напялят и рассуждать. Не позволю крапивное семя вдарить монтировкой. Не тряси бороду, Абрам. А ты не Абрам, тебе от государства процент положен и соблюдай, ё-моё, а не с иностранцами хвостом вертеть. Но расплодились, бля, 2% вам быть велено, чтобы у трудового народа на шее не застиживаться. Кто все мясо съел? Эпштейн, а? Сахар скупили, а мы белый из томат пасты гоним. Да? Так? Гитлер ты, Жириновского на тебя нет. Ну, сыну костюмчик Васильковый, чисто серчиной, шерстяной. А ты сговорился Курилы Рейгану продать. Не пяди! Терентий Петрович сказал, не пяди, Курилы не отдадим, а столбы свои в задницу себе засунь. Развели музей в государстве, паразиты, бензином вас всех, и спичку, и парламент ваш, и книжки, и академика Сахарова, и... А вот тебе, скотина! Вдруг ударил наотмашь багровый Лев Львович. Не трогай Андрея Дмитриевича!